что мне хотелось не только отказаться сниматься, а плюнуть и сказать: «Пошли вы со своим кино куда подальше». «А на улице к вам не приставали?» «Так не приставали. Ну, а, например, я помню в Одессе, где я снималась с очередными бычками и бутылками, на привозе меня все приветствовали как свою. Тетя Нюся приехала. Ой, здрасте!» Накануне я сыграла одесситку тети Нюси в фильме «Первый курьер». «Когда вы оставались наедине с собой, вы ругали свою грубую природу, которая не соответствовала тонкому внутреннему содержанию?» «Я всегда трезво к себе относилась. Когда я поступала в «Щуку» и вошла в приемную комиссию с 5 девушками-красавицами, вся комиссия за столом показывала на меня пальцами и хохотала. Стереотип артиста в те годы настолько не совпадал с тем, что являл собой я, они не знали, что со мной делать. При этом я почти не комплексовала, просто сама себе не нравилась. Но мне, наверное, очень повезло со вторым мужем. Марк меня окончательно освободил от всяких комплексов. А первый муж, Евгений Евстигнеев, способствовал им? Да нет, с Женей мы были скорее родственники, чем муж и жена. Он был другой человек, чем Марк. У него был другой счет к женщинам. Мы поженились молодыми, мне было 22 года. До него у меня были ребята, были влюбленности. Евстигнеев заворожил меня не красотой своей, красота в глазах смотрящего. Ваша встреча носила романтический характер. Какая тут романтика? Я увидела его, когда он стоял на лестничной площадке нашей студии. На нем был фиолетовый костюм, а на мизинце длинный холеный ноготь, как у Пушкина. А сантименты у нас были свои. Когда нужно было покупать кольца для свадьбы, мы продали его костюм, скупку на улице Чернышевского. Нам дали 300 рублей старыми, и этого хватило на 2 обручальных дутых кольца, внутри полых, и еще осталось на четвертинку. Мы зашли в какой-то подъезд, поцеловались и из горла глотнули как бы за свадьбу, то есть отметили. Еще помню, когда мы шли в этот ЗАГС, то Женя купил себе эскимо, а ЗАГС оказался рядом с метро, и он не успел доесть. Так и вошли в ЗАГС, лысый человек с эскимо и я, тоже не первая красавица странного вида. Я ему шепчу: кинь, выбрось. Сейчас я эскимо выкину, жди. А вот Марк, мой второй муж, я уже говорила, он меня окончательно избавил от комплексов. Он часто повторял: всем она кажется полной, с не очень хорошей фигурой, а для меня она самая тоненькая, длинноногая. Он красиво любил, талант был. Однако это вам не помешало расстаться с ним? Это все непросто. К сожалению, непросто даже очень большому человеку, когда он постоянно слышит о себе: это муж такой-то. Из-за этого браки, если они настоящие, как настоящая любовь, не распадаются. По-всякому бывает. В общем, у меня было 2 мужа и 1 заблуждение. Какое? Если бы это было что-то настоящее, то сегодня имело бы жизнь, как это было с Женей и с Марком. А в данном случае просто трудная и неестественная для меня история. А во взаимоотношениях с мужчинами вы а. овечка-волчик или б. волчик в овечьей шкуре? Я не знаю. Я стараюсь и в этих отношениях бывать самой собой. Я бескомпромиссная максималистка во всем. Я ведь даже ловлю себя на том, что ненавижу теплую жидкость. Мне нужна или очень горячая, или очень холодная. Когда у меня не было хорошей одежды, а была, например, лишь одна одежда,